где даже солнце за окном светило словно бы ярче. Там жил ее собственный сын, красавец и сорванец Луций Домеций. В этих покоях Агриппина сразу представила меня учителю сына, тому самому Аннею Сенеке, которого она сразу после своего прихода в классе вызволила из ссылки и которому поручила воспитывать наследника. Пребывание на Корсике Сенеке в известном смысле пошло на пользу, ибо он избавился не только от большинства друзей, но и от чахотки. Так, во всяком случае, горько шутил сам философ в своих письмах. Сей ученый муж, точный человек, лет 45, любезно приветствовал меня. По его мягким красным сандалиям я заключил, что он уже успел стать сенатором. Луций Домеций совершенно ошеломил всех нас, когда подбежал ко мне и расцеловал в обе щеки. Потом он объяснил, что не мог поступить иначе, встретившись со своим наконец-то вернувшимся другом. Он взял меня за руку, усадил рядом с собой и засыпал вопросами о моих приключениях в Британии. Луций Домеций громко восхищался тем, как быстро я сумел оправдать свое звание всадника, достигнув ранга военного трибуна. Приятно удивленный такими знаками внимания, я осмелился упомянуть о своей скромнику, прежде чем я буду публично читать это сочинение. Меня беспокоила моя не слишком совершенная латынь. Сенека охотно согласился, и потом я еще несколько раз посетил императорский дворец. Философ уверял, что моим описаниям не хватало живости, хотя и допускал, что строгий, сухой стих вполне уместен, когда я взялся описывать природу и историю Британии, а также нравы и обычаи британских племен, их верования и способ ведения боя. Луций Домеций часто читал вслух из моей книги, демонстрируя незаурядный талант декламатора. У него был необыкновенно красивый голос, и он умел так заинтересовать слушателей, что я и сам увлекся своим сочинением и всерьез вообразил, будто книга моя необыкновенно значительная и достойна всеобщего внимания. Как-то я даже сказал Луцу: «Если ты возьмешь на себя труд представить сей опус публике, то успех мне будет обеспечен». В утонченной атмосфере дворца я быстро осознал, насколько же надоела мне безотрадная жизнь в лагере и утомили грубые шутки легионеров. С радостью и воодушевлением внимал я изо дня в день наставлением Луция Домеция, который обучал меня изящным манерам, приличествующим писателю, собравшемуся читать свои произведения всему образованному Риму. По его совету я стал часто посещать театр. Мы вместе гуляли на Пинции, в садах Лукулла, что были унаследованы его матерью после смерти Мессалины. Луций Домеций бегал и резвился так, как любой другой ребенок, но при этом он ни на миг не забывал об изысканности и красоте своих движений. Время от времени он останавливался, застигнутый внезапной мыслью, и возглашал тогда что-нибудь настолько умное, что я разводил руками, не веря, что передо мной мальчишка, у которого еще и голос-то не ломался. Им следовало постоянно восхищаться, ибо он стремился к тому, чтобы им восхищались, и в нем жила потребность расположить к себе любого человека, даже раба. Сенека, кстати, внушал ему, что рабы тоже люди. Так же думал и мой отец. Казалось, дух, царивший в эти удивительные дни во дворце, овладел всем Римом. Даже Тулия благосклонно приняла меня в своем роскошном доме и не препятствовала мне встречаться с отцом, когда я того хотел. Одеваться она стала благопристойно и скромно, как и подобало супруге римского сенатора и матроне, и не цепляла больше на себя множество украшений.